Глава третья. На парк-авеню стояли в основном двухэтажные собственные дома-особняки, расположенные на расстоянии нескольких метров друг от друга. До половины девятого Дронго добросовестно прогуливался по улице, рассматривая соседние дома. После семи отовсюду начали выходить люди, опаздывающие на работу. Широкая улица постепенно заполнялась автомобилями. Из дома Кагановского никто не выходил, и Дронго, наконец, решился позвонить. Ждать пришлось довольно долго. Только через пять минут дверь открыл заспанный молодой человек, довольно плотный, с рыжими беспорядочными волосами, в большом цветастом халате. Дронго обратил внимание, что хозяин дома не воспользовался связью, установленной у дома, а вышел открывать лично. Видимо, так рано Кагановского беспокоили редко. «Что вам нужно?» — невежливо спросил хозяин дома. «Вы господин Кагановский?» В голосе Дронго было нечто такое, что сон у хозяина дома сразу исчез. Всегда любопытно, как бывшие заключенные и опытные рецидивисты мгновенно узнают работников милиции. Они их словно чувствуют, вычисляя из огромной толпы прохожих. Что-то в голосе Дронго не понравилось Леве. «Вы откуда?» — спросил он, кашлянув. «Разрешите войти?» Очаровательно улыбнулся Дронго, чем еще больше напугал Кагановского. «Да-да, конечно, входите», — засуетился тот, отступая на один шаг вглубь дома. Дронго зашел в прихожую, аккуратно повесил пальто на вешалку. Общее расположение комнат полностью совпадало с подробным планом, данным ему Любарским. Они прошли в огромную, загроможденную тяжелой громоздкой мебелью и яркими кричащими картинками гостиную. На полу было разбросано несколько бутылок. «Котик!» — раздалось сверху по-русски. «Кто к нам пришел?» «Это ко мне!» — закричал Кагановский. «Не мешай нам!» «Пожалуйста, сюда!» — предложил он кресло гостю, сгребая бутылку ногой в кучу. Дронго сел, улыбаясь по-прежнему. Кагановский заметно нервничал. «Вы ведь приехали к нам в страну совсем недавно!» — начал разговор Дронго. «Да!» Быстро кивнул хозяин дома. «И уже успели отличиться. На вас очень много жалоб, господин Кагановский. А ведь вы даже еще и не имеете грин-карты». «Какие жалобы?» — попытался возмутиться Кагановский. «Я ничего не понимаю». «Котик!» — раздалось сверху. «Я тебя жду». «Замолчи, дура!» — рявкнул Кагановский. «Я ничего не понимаю. Кто на меня пожаловался?» По-английски он говорил плохо, с заметным акцентом. А от волнения начал говорить еще хуже. «Ваша бурная деятельность вызывает у нас сомнения относительно вашей способности быть образцовым американским гражданином. Я думаю, у вас будут определенные сложности с получением грин-карты». «Почему?» — огорчился Кагановский. «Я не нарушал никаких американских законов». «Это вам только так кажется. Мы считаем, что у правительства Соединенных Штатов есть все основания принять решение о вашей депортации». «Нет!» — испугался Кагановский. «Только не это! Котик!» — снова раздалось сверху. «Что там случилось?» «Откуда у вас этот дом?» — спросил Дронго. «Ведь вы, кажется, получили наследство от своей двоюродной тетки. А на какие деньги вы живете?» «Работаю в строительной компании», — быстро ответил Лева, улыбаясь. Это была уже его стихия, знакомая по старым советским порядкам — скрывать собственные доходы. Но Дронго не дал ему долго радоваться. «Вы всегда были таким жизнерадостным?» — спросил он вдруг. «Да», — улыбнулся Лева, — «всегда. Даже в тюрьме в СССР меня сажали за убеждения». «Не лгите», — строго ответил Дронго. «Вас сажали совсем за другое. Кстати, где вы сидели?» «В Нальчике. Это такой город на Северном Кавказе», — снова испугался Лева. «Теперь нужно ловить этого мерзавца». «Это была колония строгого режима?» «Да». «И вы попали в нее таким же упитанным, с той же комплекцией, или вы поправились после приезда в Америку?» «Почему?» — обиделся Кагановский. «Я всегда был таким». «И любите женщин до сих пор?» «А что, это наказуемо по американским законам?» — окончательно осмелел ничего не подозревающий Кагановский. «Нет, мне просто интересно». «Каким образом вы сумели выжить в этой колонии строгого режима? Тем более с вашей комплекцией и цветом кожи попадать в такие заведения в бывшем Советском Союзе просто опасно. Вас вполне могли использовать местные гомосексуалисты, которых так много в советских тюрьмах». По мере того, как Дронго говорил, он с удовольствием видел, как краска сходит с поросячьего лица Кагановского, и он бледнеет от злости и явного страха. «Кажется, мои подозрения обоснованы», — подумал Дронго. «Просто удивительно! Почему это они оставили вас без внимания?» — продолжал издеваться Дронго. Кагановский молча скрипнул зубами. «А вы знаете, я, кажется, догадываюсь, почему», — вдруг сказал Дронго. Кагановский побледнел еще больше, на лбу выступили капельки пота. «Ведь вы были агентом местной администрации, их человеком в колонии, и поэтому вас не трогали. Я прав?» «Нет», — выдавил Кагановский, отводя глаза. «Вам не стыдно врать? Ведь вы сотрудничали с органами милиции, иначе бы вас не выпустили из СССР». «Неправда!» — закричал Кагановский. Со второго этажа по лестнице начала спускаться молодая женщина лет 20 в белом банном халате. «Что случилось?» — испуганно спросила она уже по-английски. «Убирайся к чертовой матери!» — заорал на нее хозяин дома. Испуганная женщина поспешила скрыться в спальной. «В общем так», — встал Дронго, — «я с вами не прощаюсь, но хочу предупредить. Бросайте вымогательство. Сегодня вы встречаетесь с уважаемым человеком Семеном Бетельманом». «Вот сука!» — по-русски сказал Кагановский. «Я не понял, что вы сказали, но, наверное, это ругательство. Бетельман ничего не знает, просто мы давно следим за ним и за его братом. Сейчас вы позвоните ему и пожелаете счастливого пути в Лондон. Встречу с ним вы, конечно, отмените. Иначе неприятности я вам гарантирую. В конце концов, он бы и так вам ничего не дал». «Вы не из полиции», — вдруг что-то почувствовал Лёва Кагановский. «Нет, я представитель частного детективного агентства». «Никуда я не буду звонить», — отчаянно заявил Кагановский. «Я ни в чем не виноват». Сработал многолетний инстинкт опытного рецидивиста. «В таком случае у меня есть другие полномочия», — широко улыбнулся Дронго, быстро доставая пистолет. «Для начала я прострелю вам обе ноги». «Ничего не надо. Я не идиот, все понял. Как только вы вошли, я все понял». «Одну минуту, я сейчас позвоню». Кагановский бросился к телефону, быстро набрал номер. «Семен Аронович», — сладко улыбаясь, сказал он. «Доброе утро. Простите, что вас беспокою так рано». «Нет-нет, не по поводу долга. Я хочу вам пожелать счастливого пути в Лондон. Ведь вы завтра уезжаете?» «Да что вы, какие деньги? Это была шутка. Разве в Бруклине можно заниматься подобными вещами? Ведь мы хорошо знаем друг друга». «Конечно. И вам спасибо. Большое спасибо». Он положил трубку, Дронго убрал пистолет. «Кажется, мы договорились. Ну, всего хорошего, господин Лёва Кагановский». «И вам всего хорошего», — засуетился хозяин дома. Когда за Дронго закрылась дверь, сверху спустилась девушка. «Ты все слышала?» — зло спросил Кагановский. «Да, по-моему, он из полиции», — тихо ответила женщина. «Хуже, он из американской мафии, а здесь тебе не Одесса. Я боялся, что после звонка он просто пристрелит нас обоих, и все». «Что ты такое говоришь, Лёва?» — испугалась женщина. «Здесь свои порядки. Черт с ним, с Бетельманом этим. Возьму больше у Альтмана. Своя шкура дороже». Через час Дронго выбросил пистолет в мутные воды Истривера.